Нет, я думаю, он был еще достаточно хорош. А ваш зять что-нибудь знает об этом доме? О, да. Надеюсь, я не причиню ему большого беспокойства, если расспрошу его о нем. Она не ответила, доставят ли мои вопросы беспокойства ее зятю или нет. Мы прошли в заднюю часть участка, и миссис Гарсия провела меня вниз по трем цементным ступенькам, заваленным детскими велосипедами, через другую дверь с надписью «Конторы». Потом снова вниз по деревянной лесенке, где воздух внезапно оказался горячим, и дальше в огромную темную комнату с извивающимися повсюду трубами и гудящей печью размером с грузовик, шеренгой свистящих водяных отопительных агрегатов, пустой кабиной лифта, еще несколькими велосипедами, лестничным маршем в дальнем конце, разным хламом и состоявшим под лампочкой с длинной цепочкой с теннисным мячиком на конце довольно изящным старинным письменным столом, за которым сидел сидеющий латиноамериканец в забрызганных очках с сильными стеклами и обрабатывал напильником небольшую деталь масляной арматуры с гневной решимостью, давшей мне понять, что он точно знал, что делает, и в общем и целом с большим удовольствием оказался бы где-нибудь в другом месте. «Луис!» — окликнула его Эстрелла Гарсия. — Этот человек спрашивал о том доме, который снесли. Он поднял глаза и вперил свой взгляд в меня. — Рядом? — Справа! — уточнила она. — Я слушаю вас, — сказал он мне и снял очки. Я интересовался соседним домом, номер 537. Так почему его снесли? Дом был не слишком хорош. Он пожал плечами, вытирая руку о тряпку. А ваша теща говорила, что он выглядел вполне прилично. Он раздраженно покачал головой. Нет, нет, она понятия не имеет, в каком состоянии были эти дома. Они были неважные. Там ничего не меняли после, кажется, 1970 года. Я сам тысячу раз бывал в том доме. Крыша просто жуть. На втором этаже что-то обрушилось, кругом трещины. Ничего хорошего. Потом пришлось укреплять крышу и всякое такое, ведь там вечно лила вода. И вещи, понимаете, все вещи покрывались льдом, трескались, а потом начинали гнить. Да, и крыс кругом было полно. Я представился ему и объяснил, что я репортер. «А вам что-нибудь известно о трупе, которые здесь нашли, когда сносили дом?» Комендант кивнул и вздохнул, словно ему была в тягость вся эта людская копошня, заурядная в своей идиотичности. «Да, было что-то в этом роде. Наверное, копы задавали много вопросов. Да, поспрашивали тут кое о чем. Они так ни до чего не докопались?» Он пожал плечами. Было видно, что ему это совершенно безразлично. Людей, знаете, все убивают да убивают. Тут у нас одну даму наверху, на пятом этаже, а еще ребенка в том конце улицы. Я кивнул. А вы не интересовались, как, собственно, тело попало на этот участок? Да нет, — ответил он, — не мое это дело. Так-то это так, но я вообще говорю об этом, потому что участок был огорожен боковым навесом с проволокой поверху. Да и сам дом тоже был надежно забит, кроме парадной двери. — Верно, но она была заперта, — сказал я, — так что, вероятно, не было. — Эй, постойте-ка! — прервал он меня в забывчивости, снова обтирая руки тряпкой. — А вам известно, сколько в городе слесарей? У меня наверху есть жильцы, которые, чтобы их черт побрал, все время меняют у себя замки. Они не желают больше платить за квартиру и ставить себе другие замки. Он покачал головой. Раньше всегда домовладелец менял замки, а теперь жильцы. И все время вопят насчет забастовки квартиросъемщиков. Он бросил тряпку на стол. Мои расспросы его не трогали. Он просто использовал удачно подвернувшуюся возможность высказать все, что у него наболело. «Говорю вам, все дело в вечной загвоздке. Как раз и навсегда покончить с ремонтом сортиров? У меня здесь только один настоящий помощник». Он повернулся к темному коридору, идущему вдоль ряда больших труб, обмотанных толстым слоем изоляции. «Адам, поди сюда». В дверях возник молодой человек небольшого роста, придурковатый на вид, в футболке с надписью «Mets». Он все время жевал губу. «Адам!» — закричал комендант. «Достань ящик и покажи репортеру, сколько у тебя ключей!» Он повернулся ко мне. Я велел Адаму следить за ключами. И, отвернувшись, он снова обратился к Адаму. «Нет, Адам! Достань большой ящик! Жильцы должны извещать меня и давать мне новый ключ. Это есть во всех договорах об аренде. А они не дают мне ключей. Я работаю за домовладельца». Засранец чертов. Понатыкал у себя на голове заплаток из волос. Как не увижу его, так одной заплаткой больше. А я и шачу на него, делаю для него деньги, а он превращает их в волосатые заплатки. Выглядит, как кустики, торчащие рядами. Эх! Он горько улыбнулся. Но я работаю у него. Всем приходится у кого-то работать, ведь верно? Он заставляет меня ставить эти специальные замки с двумя ключами и особые гостиничные замки, и всякое дерьмо вроде этого. А через 3 дня прихожу, а жиличка, так ее мать, вызвала слесаря, чтобы он открыл замок, чтобы она, например, могла войти и забрать свой чайник, правильно? Так ведь, Адам? Ну, наконец-то, Адам. Ты достал тот самый ящик с ключами? Ага. Да перестань же болтаться без дела, там, сзади. Он снова посмотрел на меня. Я раньше знал всех слесарей, и они, бывало, сначала справлялись у меня, прежде чем идти по вызову, но теперь... Зазвонил телефон, и он снял тяжелую черную трубку с аппарата, висевшего на стене. «Да! Да! Нет! Не дотрагивайтесь до него, миссис! Скажите Мэри, чтобы не дотрагивалась до него! Нет, это не поможет! Я иду!» Он повесил трубку и взглянул на меня. «Это дама со второго этажа. У нее 5-летняя дочь. С телевизионной антенны слетел шарик. Ребеночек воткнул антенну в штепсельную розетку. Эта кроха должна была бы уже тут же поджариться, но все обошлось. Только не спрашивайте, каким образом. Может, розетка была обесточена. Мне надо идти и вытаскивать антенну». Он подхватил ящик с инструментами, потом прошел к пустой кабине лифта и нажал красную кнопку. «Так что, как бы то ни было, да-да, насчет всего этого дела с замками там, в том доме, может быть, они и не входили через парадную дверь, но могли, вполне могли сделать все, что угодно. Они могли перебраться с моей крыши на свою, а потом взломать дверь, ведущую на крышу, и прямо там, наверху, устроили сабантуйчик». Я был собрался напомнить ему, что он уверил полицию в том, что никто не мог попасть в дом номер 537 с его крыши, потому что у него в доме дверь на крышу всегда заперта. Но телефон звонил во второй раз, и он снял трубку. «Да, да, миссис, да, да, я уже иду». Он повесил трубку и посмотрел на кабину лифта, боковые кабели, которые пришли в движение. «Слишком медленно идет. Вечно одно и то же». Он снова повернулся ко мне и небрежно кивнул. «Ладно, извините меня, но мне надо идти туда. Нельзя же допустить, чтобы деточку дернуло током». Он направился к лестнице. «Адам, оставь этот чертов ящик! Мы пойдем по лестнице! Адам, иди за мной! Я собираюсь в 204-ю. К миссис Салсинес. Адам, Адам, да перестань же ты попусту терять время!» А я остался там, под землей, с ганглиями труб над головой. Эстрелла Гарсия, шея которой обвисла жирным кольцом, посмотрела на меня. «Миссис Гарсия», — обратился я к ней, — «можно я еще взгляну на ваш садик?» Она утвердительно кивнула и, как мне показалось, с удовольствием. Через полчаса, доехав до жилых кварталов, я уже был на первом этаже редакции газеты и, проходя по вестибюлю, кивнул Константину, охраннику из службы безопасности. «Доброе утро, мистер Рен!» — обратился он ко мне с добродушной миной, вызвав у меня некоторое смущение. «Константин работает в редакции уже около 20 лет и знаком с сотнями репортеров, редакторов, разносчиков из гастрономов, фотографов и спецов из рекламного отдела.